Анюта. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, облети вокруг земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы Катя скорее выросла и чтоб кончилась война. На Аню не стало никакой управы. Анисия Матвеевна была занята хозяйством и Катей. Саша и Митя работали. Аню тоже целиком поглотил тупик. Их маленькая улица, похожая на большой московский двор. Чем они были там заняты, что было их жизнью, Бог весть. Их было много. Москвичи, ленинградцы, местные. Были у них свои тайны, свои ссоры и примирения. Аня приходила домой только поесть. Она вся была там, за порогом. Однажды Саша взялась приводить в порядок Анино пальто, пришивала пуговицы, положила заплату на воротник, и вдруг из кармана посыпались разноцветные стеклышки. «Это я выменила, я дала 3 фантика, а Валька мне вот это розовое. Посмотри в него, мама, все будет розовое. Красиво, да?» «Ты больше так не делай, — неуверенно сказала Саша. — Меняться нехорошо». «А почему?» «Потому что нехорошо», — ответила Саша. «А почему?» — снова спросила Аня. «Да, почему? Почему?» Саша каждый день говорила Ане. «Вычисти зубы, вытри ноги, не шуми, не трогай Катю грязными руками». Но у них давно уже не было своих, прежних долгих разговоров обо всем на свете. И Саше казалось, что она растеряла все слова. И она подумала, как? Наверное, Ане скучно слушать про зубы, руки и ногти. Каждый день одно и то же. Ну а как же быть-то? Что делать? И времени нет, и души свободной нет. Иногда это болело, как укор. Когда Саша шла через весь город на работу, ей вспоминалось, давно она не сидела у меня на коленях. Вчера она подошла, а тут закричала Катя. И опять было не до нее. А утром сегодня, когда я кормила Катю, как она подошла, как беззлобно, как нежно, с каким восторгом гладила Катину головку. «Мама, она красивая, да? Правда она красивая?» Бегут, бегут мимо улицы. Вот и больница. Дом отступает. Вот они новые. Мальчик. Кто и откуда, неважно. Он ее. Вот девочка Валя, чья она? Неважно, 4-й день она лежит и не ест. Саша терпеливо поит ее с ложечки, но она выплевывает, захлебывается. Саша поит ее из пипетки по капле, а за спиной зовут, стонут, плачут другие дети. Говорят про трамвай, что он не резиновый. Но, видно, сердце у человека резиновое. Сколько их было тут, и каждому сердце отзывалось. Девочка стала такой худой, что Саша с опаской поднимал ее над кроватью, чтоб перестелить простынку. Когда Валя засыпала, Саша прислушивалась, дышит ли. Шарафа 2 раза давала девочке кровь для переливания, но даже эта молодая живая кровь не могла вернуть ей силы. Синие десны, беспомощный оскал зубов, желтоватые белки, серая бескровная рука на больничном сером одеяле. «Жива ли?» — думала Саша, подходя к ней каждое утро. Ее встречал бессмысленный, остановившийся взгляд. И вот однажды она пришла, а кроватка была пуста. Это случилось ночью. «И я еще смею! Я смею! Я смею!» — говорила себе Саша. «Смею на что-то жаловаться, о чем-то горевать. Вот оно горе, единственное, непоправимое!» Ей все казалось, нет, она была уверена, что ребенка можно было спасти. Но что же, что все они упустили, она не знала. возвратилась домой, нездороваясь, перешагнула порог, сняла пальто и вымыла руки. Катя гулькала, Аня гремела над ней погремушками, Мити не было. И вдруг дверь распахнулась, на пороге стояла хозяйка.